Глава 21. Костя целенаправленно шел вперед широким шагом, держа за руку девушку и не особенно заботясь о том, что она не успевает за ним, цепляясь за все подряд своим длинным и некогда красивым платьем из гардероба наложницы правителя золото-ордынского города. Ей было неудобно и хотелось отдохнуть, но ее спутнику отдых будто бы и не требовался вовсе. Молодой человек пробирался через дебри уже несколько часов, при этом ни разу не остановившись и не выпуская руку Василисы из цепких пальцев. Вернее, он просто молча тащил ее за собой, в то время как она буквально спотыкалась и чертыхалась на ходу. Не выдержав подобного изнурительного путешествия, в какой-то момент девушка резко выдернула свою ладонь из его хватки, все-таки заставив Костю обратить на себя внимание и в недоумении повернуться к ней. «В чем дело?» – удивился он, окинув взглядом ее недовольную гримасу. Девчонка упрямо стояла на месте, не собираясь двигаться дальше. «Разве ты не хочешь быстрее вернуться домой?» Прежде чем ответить, Василиса вгляделась в его горящие голубые глаза, теперь почему-то казавшиеся ей холодными и чужими, и нерешительно произнесла. «Хочу. Но я же не уверена, что ты – это все еще ты. Я боюсь тебя». Услышав ее слова, молодой человек на секунду замер. И в самом деле, после того, что ей довелось увидеть сегодня, она вправе бояться его и думать самое страшное. Ведь всего несколько часов назад он объявил ей, что устроил землетрясение и похоронил заживо кучу людей под обломками города. А потом у всех на глазах еще и позбивал лучников Джабар-бея с сёдел одним взмахом руки. Словно на жеребцах восседали не зрелые мужи, а плюшевые игрушки. Честно говоря, Костя и сам не подозревал, что способен на такое. Он просто доверился инстинкту, который подсказывал ему поступить именно так, и, ко всеобщему удивлению, это сработало. Ах да, он забыл про еще одну важную вещь. Василиса видела, как его проткнули стрелой в самое сердце, и он не умер. А вот это удивило и его самого. Поначалу он списал сей факт на то, что уже давно является мертвецом, воскресшим после падения в колодец, и теперь смерть ему не страшна. Но потом вспомнил, как часто дух колодца пекся о сохранности своего сосуда, выручая его из неприятностей, и засомневался. Нет, все-таки прежде он был смертен. Но после его возвращения с горы в нем что-то изменилось. Его подселенец сказал, что вернул себе утраченные силы, а значит, теперь он сможет исцелять его тело гораздо быстрее, то есть буквально на ходу. Костя и раньше предполагал, что своему чудесному исцелению от полученных ран за одну ночь он обязан, скорее всего, ему, поскольку так быстро восстановиться его организм сам был не в состоянии, да и никакой другой тоже. А теперь что же получается? Он бессмертен? Молодой человек отвлекся на собственные мысли, а тем временем Василиса продолжала испытующе глядеть на него, ожидая ответа. Костя несколько раз глубоко вздохнул, отпуская напряжение во всем теле, и яркий голубой свет в его глазах постепенно начал таять до тех пор, пока они не приняли свой первоначальный вид. «Это я. Все в порядке», – успокоил он свою подругу, и та, наконец, увидела в них прежнее тепло и знакомый блеск. «Я подумала, что существо из колодца полностью завладело тобой, и испугалась». «Не волнуйся, я никуда не делся. Просто он, кто бы он ни был, теперь обрел силы, точнее, по его словам, вернул утраченные. Собственно, именно за этим мы и оказались здесь». «О чем ты?» – нахмурилась девушка, ничего не понимая. «Видишь ли, он специально забросил нас в прошлое накануне катастрофы, которая случилась здесь несколько веков назад. То есть как раз в это время», — пояснил Костя. «Я вспомнил, мне как-то рассказывала об этом бабушка, что под Саратовом когда-то давно существовал город Укек, принадлежащий Золотой Орде, и разрушенный в одночасье неизвестно по какой причине. В наше время на этом месте вроде бы даже ведутся раскопки». «Но зачем ему это было нужно?» «Похоже, эта тварь питается жертвами. Уж не знаю как. Может, пожирает души убиенных, но они ему дают силы. А в этой трагедии погибло очень много людей, и, к сожалению, я тоже к этому причастен. Печально вздохнул молодой человек, продолжая испытывать муки совести. Робко приблизившись к Косте и положив ладонь на грудь в том самом месте, где вошла стрела, Василиса нащупала только дырку в тунике и больше ничего. Вместо ранения на коже остался лишь маленький шрамик сродни тому, что был и у нее от ножа. «Но ты спас мирных жителей, а если бы бросил их в городе, то, скорее всего, они были бы уже мертвы», — девушка обняла его, добавив. «А главное, ты спас меня, и я тебе за это благодарна». Он улыбнулся ей, ответив на объятие. «Зато теперь он получил, что хотел, и может вернуть нас домой». Когда они добрались до камней, день уже клонился к вечеру. Оба ног под собой не чувствовали и ужасно хотели есть. Оставалась надежда только на то, что камни и в самом деле заработают как надо и возвратят их обратно. «Ну что, готово?» – спросил Костя свою подругу, крепко прижав к себе одной рукой и другой вытаскивая из-под туники свой амулет на веревочке. Она кивнула, и он, осторожно держа между пальцами мелкий камушек, вставил его в отверстие самого большого мегалита на поляне. В тот же миг в глаза им ударил яркий свет, вспыхнув на мгновение, освещая все вокруг, а потом исчезнув. На секунду Косте показалось, что он ослеп, настолько ярким было сияние, но когда зрачки снова стали привыкать к естественному освещению, он осмотрелся вокруг. Молодые люди стояли на прежнем месте на той же поляне у тех же камней, но с одной лишь разницей. Прямо напротив своего лица Костя заметил застрявшую пулю в расщелине камня, которая совсем недавно норовила угодить ему прямо в голову. «Значит, мы все-таки дома», – вздохнул он с облегчением и побрел вместе с Василисой по тропинке в сторону деревни. А уж когда, выйдя из леса, девушка обнаружила ее на том самом месте, где она и должна была быть, и вовсе отчасти чуть не разревелась. Оставшийся вечер они провели в постели. Наконец, добравшись каждый до своей, и от усталости рухнули на мягкие подушки. Они отсыпались до самого утра, позабыв даже про голод, мучивший их всю дорогу, а на следующий день Костя, как и обещал, погрузил свою соседку с ее немногочисленными вещами в машину и отправился в Москву, решив, что хватит с него свежего воздуха и лесных прогулок. До своего пентхауса в стеклянном небоскребе в центре города Костя добрался уже глубокой ночью, стараясь сделать как можно меньше остановок по пути. Василиса к этому времени уже тихо посапывала рядышком на переднем сиденье машины, аккуратно примостившись в не самой удобной позе и чем-то напоминала ему уставшего котенка, готового уснуть в любом подходящем или не очень для этого месте. Теперь на фоне современных высоток, автомобилей и электропроводов, опутавших все кругом, история с Золотой Ордой и проклятым колодцем казалась ему страшным сном или безумной выдумкой. Но главное, что она была уже позади. Им с Василисой пришлось многое вынести, но они забудут обо всем и начнут прямо с завтрашнего дня. А сегодня им нужно отдохнуть и, наконец, выспаться в комфортных, по мнению Кости, условиях. «И на общей кровати», добавил он про себя, вспомнив, что у него всего одна спальня, но зато с огромной кроватью посередине. Последняя мысль особенно его обрадовала, поэтому он чмокнул зевающую девушку в носик и не стал откладывать на потом столь заманчивые перспективы. Через несколько минут молодой человек уже открывал входную дверь, занося их чемоданы в просторные апартаменты с роскошным видом на город сквозь огромные панорамные окна. Он улыбнулся, предвкушая, как завтра познакомит Василису со столицей, в которой она раньше никогда не была, и потянулся к выключателю, чтобы зажечь свет. Но не успел, потому что в полной темноте вдруг ощутил, как нечто металлическое, похожее на дуло пистолета, настойчиво ткнулось ему в висок. Костя замер, распознав в тишине щелчок от взведенного курка. «Добро пожаловать домой!» Константин Александрович, угрожающе серьезно произнес неизвестный. «Погодите, этот голос... Я его знаю!» В голове у Кости крутилась навязчивая мысль. Что-то в тоне незнакомца оказалось ему смутно знакомым. Он стал медленно поворачиваться лицом к вооруженному человеку, одновременно пытаясь дотянуться до выключателя. И, нащупав клавишу, немедленно нажал на нее. В помещении мгновенно стало светло. И, взглянув на прицелившегося для выстрела человека перед собой, Костя изумленно воскликнул. «Макс!» Конец первой части.